совершенную, многозвездную, глубоко эшелонированную оборону, начиная от безусловно рефлекторных механизмов и кончая высокоорганизованной системой сознания, человек все-таки болеет. И здоровье мы воспринимаем не иначе, как чудо. Тайнам и разгадкам никогда не наступит исхода, напротив, их число будет только множиться. Но даже если предположить невероятное, что для нас все станет когда-нибудь ясным и понятным, как Божий день, всегда останется последний главный вопрос. Неужели все это возникло само по себе, без участия разумного начала? Неужели такую сложнейшую систему, каковым является человек, создала слепая природа? Между прочим, это заблуждение, когда считают, что люди пребывают в пассивном ожидании чуда. На чудо надейся, а сам не плашай. Расскажите кому-нибудь о необычном явлении, скажем, о домовом, или, как сегодня стало модным говорить на иностранный манер, о полтергейсте. Не сомневаюсь, даже поверивший вам удивится, но не успокоится, ибо захочет убедиться воочию, а, следовательно, узнать истину. Чудо питается жаждой познания, нашей способностью удивляться и восхищаться. Чудеса не бывают сами по себе. Бесспорно, все мы немножко лошади, но между нами и нашими милыми, непарнокопытными друзьями, почти забытыми нынче, есть существенная разница. Для лошади чудес просто не существует. Я не согласен с тем, что чудо — нечто сверхъестественное. Нет, это момент истины, а точнее, это предвкушение. Мы порою взыскуем чудо где-то там, в небесах, в глубинах океана, в Гималаях и на Бермудах. А чудеса рядом. Они чьей-то щедрой рукой рассыпаны вокруг, успевая только подбирать, не гнушаясь и малым динарием. В связи с вышеизложенным вспомнилась одна из пословиц русского народа, собранных Владимиром Далем. «Чуден свет, дивны люди, дивны дела Твои, Господи!»